Самуил. Последним судьёю народа израильского был пророк Самуил из колена Левия. Родители Самуила долго не имели детей. Однажды мать Самуила, Анна, во время усердной молитвы перед скинией дала Богу обет: если у неё родится сын, то она посвятит его Господу. Молитва Анны была услышана. Через год у нее родился сын. Анна назвала его Самуилом, что значит «испрошенный у Бога». Когда Самуил подрос, мать привела его в скинию и отдала первосвященнику Илию на служение Богу. Первосвященник Илий был в то время также и судьёю народа израильского. У первосвященника Илия были два сына Офни и Финиест, которые были священниками при скинии, но они были люди порочные, без благоговения совершали службу Божию и своим дурным поведением развращали народ. Илий видел благочестие Самуила и поставил его на служение при скинии. Самуил спал всегда внутри скинии, недалеко от места, где спал Илий. Однажды Самуил сквозь сон услышал голос, который звал его: «Самуил, Самуил». Самуил тотчас побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Илий ответил: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». Самуил пошел и лег, и снова голос позвал его: «Самуил, Самуил». И вторично Самуил пришел к Илию, но Илий снова ответил, что он не звал его. Когда же это повторилось в третий раз, тогда Илий понял, что отрока зовет Господь, и сказал ему: «Пойди назад и ложись. Если тебя еще позовет голос, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Самуил лег и опять услышал голос, звавший его. Самуил ответил, как научил его Илий. Тогда Господь открыл Самуилу, что весь дом Илия погибнет за то, что Илий знал, как нечестиво поступают сыновья его, и не обуздывал их. На другой день Самуил передал Илию, что сказал ему Господь. Илий с покорностью принял предсказание. Скоро исполнилось предсказание Самуила. Филистимляне напали на войско израильское и разбили его. Тогда Илий по просьбе старейшин израильских послал в стан ковчег завета со своими сыновьями, священниками Офни и Финиесом. Но ковчег не помог израильтянам. Они снова были разбиты филистимлянами. Офни и Финиест были убиты, а ковчег был взят в плен. Так Господь показал людям, что святая вещь не поможет тому, кто не уважает святых заповедей Божиих. Илий, узнавши, что ковчег взят филистимлянами, упал навзничь с седалища и умер. Ковчег же завета, будучи великой святыней Господней, недолго оставался у филистимлян. Сам Бог вразумил их тем, что их идол Дагон был разбит. У жителей того города появились мучительные наросты на теле, а мыши наполнили поля их. Устрашенные филистимляне поставили ковчег завета на новую колесницу, запрягли в нее двух молодых коров и отпустили из своей земли. Коровы, никем не управляемые, сами пошли в израильскую землю. Израильтяне с великой радостью встретили ковчег завета. После судьи израильского, первосвященника Илия, поставлен был судьею народа израильского пророк Самуил. Самуил управлял народом не только как судья, но и как пророк Божий. Он убедил евреев истребить всех языческих идолов, какие были у них, молиться Богу о прощении и поститься. Весь народ каялся и говорил: «Согрешили мы пред Господом». По молитве Самуила Господь избавил евреев от власти филистимлян. Самуил был строг и правосуден и пользовался от всех большим уважением и любовью. Он управлял народом 40 лет. Под старость он передал власть двум своим сыновьям, которые брали подарки и судили несправедливо. Нетерпеливые евреи стали просить Самуила, чтобы он поставил над ними царя, как и у прочих народов. Самуил старался убедить народ остаться при прежнем управлении, но безуспешно. Тогда Самуил помолился Господу, и Господь сказал ему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Потом Господь сказал, чтобы он предупредил евреев, что царь заставит весь народ служить себе, возьмет себе лучшие земли, лучшее имущество народа, и они должны будут все отдавать царю. Но народ не внял предостережением Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы». По велению Божию Самуил помазал на царство Саула, возлив на голову его священный елей, жидкое растительное масло. И тогда Дух Святый сошел на Саула, и получил Саул свыше силу управлять народом.